Часть третья. Глава восьмая. Ценности. Вернувшись из магазина, я застала Дашу в слезах. «Что случилось? Чего ревешь?» Девочка подняла на меня мокрые глаза и прошептала. «Лея отобрала пылесос. Сказала, что я не имею права здесь убираться». Эта история произошла в то время, когда мы только забрали Дашу к себе. Лея на тот момент жила у нас уже год. Мне даже не приходило в голову, что они могут начать делить территорию. «Так», — громко скомандовала я, — «а ну-ка обе идите сюда». Обе мои девочки, опустив головы, словно напроказившие школьницы, пришлепали на кухню. «Что это вы придумали?» Потом я долго втолковывала им, что люблю их обеих, и что права у них в этом доме одинаковые. Объяснила, что они мне одинаково дороги обе, и что за каждую из них я готова воевать со всем миром. Но совершенно не потерплю войны внутри дома. Я была настолько убедительна, что обе мои девчонки разревелись. Открыв кухонный шкафчик, я достала две рюмки и накапала им успокоительного. Лея и Даша выпили, с минуту постояли друг напротив друга, а потом Лея взяла Дашу за руку и потащила на балкон. «Надо поговорить», — объяснила она и, повернувшись ко мне в дверях, добавила. «Странный какой-то корвалол». Краем глаза я наблюдала за беседой девчонок. Мне не слышно было, о чем они говорили. Да мне не нужно было, достаточно было того, что я видела. Они говорили очень эмоционально. Лея активно жестикулировала. Даша отвечала, иногда кивая. Время от времени обе рыдали, потом обнимались. И снова начинали говорить, потом опять плакать и снова обниматься. Я до сих пор не знаю, о чем они говорили, но после этого разговора в доме воцарился мир. Девчонки больше не ссорились. Однажды моя клиентка, интересная женщина, 35 лет, с изящными тонкими руками, опустив глаза с длинными ресницами и поджав губы, категорически произнесла: «У меня вообще нет отношений со свекровью. С первого дня нет». «А вы понимаете, — осторожно начала я, — что 25% вашей свекрови, фигурально выражаясь, бегает у вас по дому, ведь ваши дети — часть вашей свекрови». Дама, мать троих детей, недоверчиво посмотрела на меня, словно хотела убедиться, что я не шучу. «А вы помните, с чего все началось?» «Конечно, — кивнула женщина. — Все началось в тот день, когда муж... В то время он был мой парень, привел меня знакомиться со своей матерью. Вы представляете, она ничем меня не угостила, даже чая не предложила. Мы просто посидели на диване и ушли». Я посмотрела на женщину. Даже сегодня, спустя столько лет, в ее поджатых губах, стиснутых руках и колючем взгляде читалась обида. «Вы понимаете, — осторожно пыталась объяснить я, — в некоторых семьях просто нет такой традиции сажать всех за стол. Они живут по другим законам. А вы пришли к ним в дом и хотите, чтобы вас там встречали по вашим традициям. Но ведь так не бывает». «Другие традиции?» — переспросила клиентка растерянно. «Конечно. Это хорошо, если ваши традиции совпадают. Тогда никаких неловких ситуаций и обид не возникает. Но чаще бывает наоборот». «Очень часто из-за такой незначительной проблемы рушатся судьбы, распадаются семьи, разгорается вражда. А ведь для перемирия нужно только одно — признать, что у других могут быть собственные, отличные от твоих, традиции. Когда мы входим в партнерство, у нас начинается этап притирки. Он присутствует всегда, и нужно четко разграничивать, это к тебе лично плохо относится или просто у людей традиции такие». Если ты входишь в другую семью, то в любом случае принимаешь ее традиции. Я сама в свое время столкнулась с такой проблемой. Когда девчонки появились в нашем доме, они начали рассказывать о своих неурядицах подружкам. А те стали сеять информацию повсюду. Когда все эти сплетни, многократно перекрученные, дошли до меня, пришлось вызвать обеих на открытый разговор. Вы же понимаете, что говорят не только о вас, но обсуждают и всех нас. Объяснила я свою позицию. «Вы пришли в семью, а семья — это святое. И я не хочу, чтобы о нас судачили все, кому не лень. В каждом доме есть свои ценности, традиции. У нас принято всегда стоять друг за друга. У вас обеих была возможность в этом убедиться. Правда, Даша?» «Да», — кивнула девушка, опуская глаза. «Согласна, Лея?» — обратилась я ко второй невестке. «Согласна», — подтвердила она и так же, как Даша, устремила взгляд в пол. «Мы стоим друг за друга. И в семье, и за ее пределами», — продолжала я. «И если возникают какие-то недопонимания или обиды, то разбираем все внутри семьи, а не на людях. И тем более не обсуждаем это с посторонними». Я говорила спокойно, ни разу не повысив голос. Ведь то, что девочки вели себя подобным образом, говорило лишь о том, что они выросли в других традициях. И для них выносить обсуждение за пределы семьи нормально. «Ань, к нам начали уже на новый тренинг записываться», — радостно сообщила Таня, когда мы встретились с ней в кафе. «Здорово», — поддержала я, размешивая сахар в небольшой чашечке. Мои мысли в эту минуту были далеко. Мне все еще слышался мелодичный голос девушки-маркетолога, а в голове вертелись ее фразы. «Брендирование», «тизерная реклама», «СММ-продвижение», «исследование рынка». «Аня», — кликнула меня подруга, — «тебе совсем не интересно, кто записался к нам на тренинг?» «Интересно», — отозвалась я, — «и кто же?» «Например, женщина, которой исполнилось 62 года», — торжественно заявила Таня. «И?» — не совсем поняла я ее мысль. Моя помощница недоуменно посмотрела на меня. «Что «и»? Ей 62 года!» А она решила искать свою суть. «Поздновато уже как-то, не думаешь?» «Да почему же поздновато? То есть ты считаешь, что возрастной границы, после которой уже нельзя менять свою жизнь, нет?» «Нет», — уверенно ответила я. И, заметив удивление, Таня добавила, «потому что нет предела совершенству». Моя спутница замолчала, наслаждаясь ароматным напитком. А я задумалась о продюсировании в онлайне. Не то чтобы оно меня очень уж интересовало, но это была новая тема, которую я еще не успела освоить. И она оказалась крепким орешком. А значит, я обязательно должна разобраться. «Ань!» — снова окликнула меня помощница. «Вообще-то считается, что в определенном возрасте мозг начинает тормозить». «Ну да, так его же нужно разгонять. В конечном счете, все, если его долго не шевелить, превращается в камень. И мозг точно так же. Если ты не тренируешь тело, что происходит? У тебя дрябнут мышцы. А если ты не тренируешь мозг, он тупеет. Поэтому нужно постоянно тренировать свои мозги». «А ты тренируешь?» «Как?» «Часто занимаюсь ментальной арифметикой», — призналась я. «А еще постигаю чтение по диагонали. Мне очень нравятся такие упражнения. Кстати, благодаря им я восстановила память после тех двух операций в прошлом году». Таня недоуменно пожала плечами. В тот период она переехала жить к своим родителям, поэтому могла и не знать, что со мной происходило. «Что значит «восстановила память»? Я помню, что у тебя была операция. Кажется, кисту вырезали. По-моему, ты говорила, что это какая-то обыденная операция. Пришла, прооперировалась, отошла от наркоза, пошла домой. Или я что-то путаю?» «Нет, не путаешь», — улыбнулась я. «Именно так мне говорили врачи перед операцией. Но что-то пошло не так. Вернувшись домой, я почувствовала себя плохо. Поднялась температура, начала бить мелкая дрожь, потемнело в глазах, и я стала терять сознание. В общем, я снова попала в больницу. Мне сделали еще одну операцию, теперь уже на кишечнике». «Ужас какой!» — Таня округлила глаза. «Я не знала, что все было так серьезно. А что с памятью-то?» «Я перенесла два наркоза подряд», — пояснила я. «Вот они и отключили часть моей памяти. А ты представляешь, что такое для тренера потерять память?» Таня допила свой кофе и, подперев голову руками, внимательно меня слушала. «Жесть, это же все, конец работе. Не то слово», — согласилась я. «Это был очень сложный период. Я не могла вспомнить, как зовут людей. Не могла сфокусироваться, постоянно забывала слова. Знаешь, такое дурацкое ощущение, когда в уме понимаешь, что хочешь сказать, но как это воспроизвести, не знаешь. Не хватает слов. Они просто не подбираются. Для меня это была настоящая трагедия». «А что врачи?» «О, врачи разработали целую реабилитационную программу. Невролог мне сразу сказала, что нужно прокапаться, пить таблетки. И может, где-то через год-два память понемногу начнет восстанавливаться. «Год-два?» — повторила ошеломленная Таня. «И как же тебе удалось сделать это раньше?» «В июле после операции я уехала с мужем в Красноярск и начала себя дрессировать, иначе это не назовешь. Просто изводила себя самыми разными упражнениями, заставляя по несколько часов в день считать, читать, запоминать, заучивать наизусть целые простыни газетного текста, осваивала разные методики запоминания. И сегодня уже на автомате строю ассоциативные ряды, если мне нужно запомнить большой объем информации». «Круто, Аня!» — восхищенно протянула подруга. «Представь, я не могла запомнить три цифры номера такси. А сегодня легко могу воспроизвести 3-4 страницы печатного текста слово в слово». «А через какое время восстановилась память?» «Полностью восстановилась к январю. И знаешь, во время своих тренировок я поняла, что нет предела человеческим возможностям. То есть, когда я говорю, что все процессы возобновимы, очень хорошо знаю, о чем говорю». «О чем ты все время сегодня думаешь?» — спросила меня Таня, когда мы вышли из кафе и пошли по улице, щурясь от почти летнего солнца. «О том, как начать работать в онлайне», — честно призналась я. «О чем?» — переспросила она, переводя взгляд с прохожих на меня. «Знаешь, та операция заставила меня остановиться и посмотреть на некоторые вещи под другим углом», — пояснила я. «Вот вроде все понятно», — кивнула помощница, продолжая внимательно изучать меня. «И ничего не понятно». Я взяла подругу под руку, решив, что нечего стоять здесь посреди улицы, вызывая недоуменные взгляды окружающих. Долгое время я игнорировала свое здоровье. Понимаешь, совершая каждый день тот или иной выбор, я выбирала работу, клиентов, учебу, но никогда не выбирала себя. И дотянула до того состояния, что операция прошла с осложнением. Все время думала о том, что в первую очередь я нужна где-то на тренингах, на встречах. Мне казалось, что мир без меня рухнет. А по сути, я не выбирала себя, свое здоровье, заботу о себе. Выбирала что угодно, но только не любовь к себе. «И мироздание тебя наказало», — подвела итог Таня. «Мироздание меня тормознуло», — поправила я подругу. «Оно просто дало мне понять: хорош бежать, очнись». Тогда я и задумалась: а можно не бежать? «А можно? При помощи интернет-продвижения», — кивнула я. «Я решила, что мне нужна онлайн-школа и книга. Так я смогу рассказать о себе и своей работе большему количеству людей. Это толчок к тому, чтобы расширить свое дело. Новая ступенька». «Как интересно!» — улыбнулась она. «Никак не могу привыкнуть к тому, что у тебя все истории каким-то удивительным образом выливаются в уроки, преподнесенные мирозданием. То есть теперь ты в какой-то степени даже благодарна за те послеоперационные осложнения?» Я кивнула. «Знаешь, что я поняла? Когда высшие силы нас тормозят, мы прежде всего должны понять, а для чего нас остановили? А чем нас могут тормозить?» «Болезнями, забирают близких людей, вообще нас останавливают через любую боль — психическую, эмоциональную, физическую. Любая остановка означает, что мы делаем что-то не то. Смотри, горячий утюг. Мы однажды дотронулись до него, получили ожог и запомнили на всю жизнь, что не стоит тянуть к нему руки. Так же происходит и в жизни. Нам делают больно, чтобы мы отошли. И если больно делают на физическом уровне, то это уже крайний случай. Это когда мироздание прямо кричит нам: стоп!» Задумавшись, Таня целую минуту шла молча. И я уже успела решить, что тема исчерпана, как моя подруга, повернувшись ко мне, спросила: «А можно заметить это стоп, пока дело не дошло до физики?» «Ну, начинается все обычно с отношений, в которых возникают сбои. Потом появляются проблемы в материальной сфере. Чаще всего они связаны с потерей денег. И только после этого затрагивается физическое тело. Возникают проблемы со здоровьем. Как же вовремя определить, что разногласия в отношениях или временные трудности с деньгами и есть это самое стоп?» «Любой дискомфорт, — пояснила я, — любая боль, которую мы испытываем, сообщает, что мы гребем не туда. Все эти знаки говорят нам: остановись, не туда идешь, убери руку от горячего утюга». Я снова вспомнила тот сложный послеоперационный период и момент, когда меня осенило. Если мироздание тормозит тебя, нужно не сопротивляться, а остановиться и внимательно пересмотреть свой путь. Всегда нужно помнить, что мир без тебя не рухнет. Даже если тебя не станет, небо не упадет на землю. И утром так же, как и 1000 лет назад, будет медленно подниматься солнце, освещая каждый уголок земного шара, а вечером так же торопливо убегать за горизонт. После поездки в монастырь мы подружились с Олесей, моей московской знакомой. Начали часто созваниваться и с удовольствием ходить друг к другу в гости. И когда у Олеси случился серьезный кризис, я радушно открыла ей двери своего дома, так же, как она когда-то открыла свою московскую квартиру для меня. Однажды осенним днем, когда ветер срывает с деревьев последнюю листву, мы с Евсеем отправились в Москву. Я ехала по делам, а старший сын мечтал окунуться в атмосферу столичной жизни. В то время я уже активно преподавала базовый курс астрологии, консультировала людей и начинала миксовать астрологию с коучингом. Словом, зарабатывала неплохо. Поэтому мы сняли шикарный номер в самом центре Москвы. Заселившись в гостиницу, я сразу позвонила Олесе, и мы договорились о встрече. «Мам», — позвал Евсей, — «а давай пойдем на Красную площадь, в Боско-кафе. Я хочу поесть пирожные, пофоткаться и выложить это в соцсети». «Давай», — поддержала я своего 9-классника. Мы встретились с Олесей и все вместе пошли на Красную площадь. Я расспрашивала подругу о ее жизни, астрологии, работе. Олеся отвечала и задавала вопросы мне и Евсею. А потом почему-то решила зацепить его. «Ты ведешь себя как мажор», — заявила она подростку. «Да, Евсей действительно умеет себя подать. Белая кость, неизвестно откуда взявшаяся, видна в нем с раннего детства. Он каждый день носит отглаженные светлые рубашки. Тщательно следит за прической. От него всегда пахнет хорошим парфюмом. Но это вовсе не значит, что можно сравнивать его с мажорами. И вообще, я никогда не считала, что быть мажором — это как-то оскорбительно. Во всех социальных слоях есть люди, которые ведут себя не очень хорошо. А что плохого, если человек стремится хорошо выглядеть и использовать хорошие ароматы? В общем, мне не понравилась фраза Олеси, но я промолчала, чтобы не портить отношения сына и моей подруги. Мы пришли в кафе и заказали пирожные. Евсей начал делать селфи. И в эту минуту мою подругу словно подменили. Она начала вести себя просто неадекватно. Я с удивлением наблюдала, как она громко разговаривает с официантами, бегает вокруг стола, дурачится и фотографирует Евсея. В конце концов, сын не выдержал. Он встал из-за стола и произнес: «Мам, я тебя очень сильно люблю. Ты извини меня, конечно, но я лучше пойду в гостиницу». Я отлично понимала, что Евсей хотел мне сказать: «Вы тут потусуйтесь, а я в этом балагане не хочу оставаться». Это меня расстроило. Ситуация была действительно из ряда вон выходящая. Но тут поднялась Олеся и сказала: «Ну и погуляйте вдвоем, а я пошла». Это был очень неоднозначный момент. С одной стороны, я понимала, что она в свое время пришла мне на помощь в сложный критический момент и вложилась в меня. Вроде и я должна отплатить ей тоже монетой. Иными словами, пойти у нее на поводу, перейти на ее сторону. Но со мной же сын. Передо мной встал выбор между двумя людьми: человеком, который в меня вложился, и моим собственным ребенком. И я выбрала Евсея. «Мы остаемся здесь и никуда не идем», — решительно сказала я. Олеся, обиженно поджав губы, развернулась и вышла. Позже, когда мы прогуливались по ГУМу, Евсей сказал: «Наверное, некрасиво я повел себя с Олесей. Я вас рассорил». «Сын, понимаешь, она мой друг и хороший человек. Но эта женщина не готова принять меня удачливой. Есть люди, которые очень хорошо умеют поддерживать человека, когда ему плохо. Но они не умеют строить отношения, когда у него все налаживается. А ты — моя семья. И я всегда буду на стороне семьи. Ведь это очень важно — поддерживать семейные отношения». С того дня Евсей стал ко мне относиться совсем по-другому. Эта поездка стала переломным моментом в жизни старшего сына. У него начали ярко проявляться семейные ценности. И когда у меня случаются какие-то неприятности, он всегда меня поддерживает. «Мама», — говорит он, — «посмотри, какая у нас семья. Мы стоим друг за друга. И это очень круто. Никто так не живет». К сожалению, с Олесей мы с того дня не общаемся. Она так и не смогла мне простить, что я не побежала за ней в тот московский весенний день. Я много раз возвращалась к тому инциденту и сейчас понимаю, что именно развело нас в противоположные стороны — разные семейные ценности. Олеся выросла в неполной семье, без отца. Она давно живет с мужчиной, но тот не зовет ее замуж. У нее двое детей от разных отцов. И дети между собой не общаются. По сути, семьи у Олеси просто нет и никогда не было. Есть только набор людей, которые как-то связаны друг с другом. Поэтому она просто не осознает, что такое семейные ценности. И, конечно, она не смогла понять, почему мне так важны чувства Евсея. А я прекрасно знала, что от того, как я поступлю в тот момент, зависят и наши отношения с ним, и то, как станет делать выбор в будущем мой сын. Вот так закончилась дружба с Олесей. На каком-то этапе жизни мы поддержали друг друга, помогли пережить сложные периоды. И я всегда буду ей благодарна за то, что она протянула мне руку в тяжелый момент. Но сохранить отношения не получилось. Если в одной семье есть ценности, а в другой их нет, то достигнуть взаимопонимания очень сложно. Чаще всего это невозможно. К тому несостоявшемуся разговору за утренним кофе Мирон вернулся неожиданно. Я просматривала прайс с экскурсиями, планируя, куда поехать отдыхать в этом году. «Может быть, еще раз в Таиланд?» — размышляла я. «Удивительная страна, с добрыми и отзывчивыми людьми. Или в Сочи?» «Опять обратиться к Анатолию, с которым мы познакомились во время первой поездки, и попросить показать потрясающие места, о которых не знают туристы?» От раздумий меня оторвала фраза Мирона. «Мам, нужна твоя помощь. Тянуть уже некуда». Дрожащей рукой Владимир достал мобильный и, пролистав список контактов, остановил выбор на одном номере. Набрал и приготовился ждать. В трубке послышались спокойные размеренные гудки. Потом женский голос ответил. «Алло?» «Анна?» — обрадовался он. «Хорошо, что ты сразу взяла трубку. У меня проблема. Я стою посередине Кристалла, торгового центра. Вышел из кинотеатра и... ничего не могу понять». Как я здесь оказался? Я приехал на машине или нет? Не помню даже, какой фильм смотрел. У меня все плывет, не могу себя собрать. «Стой там, где стоишь», — прозвучал в трубке решительный голос. «Сейчас буду». Володя сел в кресло и устало опустил голову на руки. До него, как сквозь сон, донесся детский лепет. «Мамочка, смотри, елка! А Деда Мороза нет?» Мысли вихрем кружились в его голове. Почему-то вспомнился прошлый год. Он был успешным директором компании, пусть небольшой, но довольно перспективный. Год назад в это время летел в Сургут заключать договоры с новыми поставщиками. И если бы все прошло гладко, его бизнес сейчас набирал бы обороты. Но этого не произошло. И теперь, сидя в этом неудобном кресле посреди торгового центра, Владимир с досадой и нарастающей злостью думал. Прошел всего лишь год. А у меня больше нет бизнеса, семья распалась, видеться с дочерью мне не дают, и, ко всему прочему, у меня долгов на 100 000. Он тяжело вздохнул и грустно усмехнулся. Да, еще что-то непонятное с головой происходит. Дрожь в руках постепенно проходила, но слабость и противная тошнота все еще не отпускали. Торговый центр «Кристалл» находится недалеко от моего дома, поэтому я добралась быстро. Поднявшись на третий этаж, я быстро оглядела фойе кинотеатра и сразу же заметила сгорбленную фигуру Володи с опущенной головой. «Привет!» — окликнула я его, оказавшись рядом. Он медленно поднял голову. Мой профессиональный взгляд тут же зафиксировал его странное состояние. У него были очень узкие зрачки. Признаюсь, пока я ехала в торговый центр, мой мозг свербило сомнение. «А вдруг опять наркотики?» Когда я увидела Володины глаза, эти тревоги рассеялись. Но на смену им пришло опасение за его здоровье. Он был очень бледен, испарина выступила на лбу. «Анна, что со мной?» — слабым голосом спросил растерянный Владимир. «У тебя, может быть, с сосудами что-то», — предположила я. «Хорошо, что со мной это не за рулем случилось. Точно, давай потихоньку к выходу. Владимир поднялся, и мы вместе пошли к дверям торгового центра мимо витрин бутиков, увешанных мигающими гирляндами. «Я дам тебе телефон моего знакомого мануального терапевта. Сходи к нему», — посоветовала я, когда мы с Владимиром нашли его машину на парковке и сели в нее. «Пусть он тебя посмотрит. Он отлично снимает все зажимы». «Следующий!» — донеслось до Владимира через раскрытую дверь, из которой выходил старичок, внезапно обретший военную выправку. Володя с удивлением посмотрел на него. Если бы своими глазами не видел, как час назад этот седой старик входил в кабинет с неестественно перекошенной спиной, то не поверил бы, что такое возможно. В кабинете ему в глаза бросилась кушетка, накрытая белой простыней. Возле окна стоял рабочий стол, за которым сидел крепкий мужчина в халате и что-то быстро писал. «Что беспокоит?» — спросил он и, подняв на пациента внимательный взгляд, с улыбкой добавил. «Жалуйтесь!» «Мне Анна порекомендовала обратиться к вам», — несмело начал Владимир. Врач оторвался от своих записей и еще раз взглянул на Володю. Какое-то время внимательно смотрел на него, а потом, еще раз улыбнувшись, произнес: «Ну-с, тогда снимайте свитер и прошу на кушетку». До этого дня Владимир никогда не был на приеме у мануального терапевта. И по незнанию думал, что сейчас ему сделают массаж, во время которого можно будет расслабленно лежать и мечтать о будущем. Но как только сильные руки врача коснулись его спины, все надежды на релакс тут же растаяли. «Ох!» — непроизвольно вырвалось у Володи, когда мануальщик интенсивно начал вправлять позвоночник. «Придется потерпеть», — произнес врач. «У тебя три позвонка не на месте, и они пережимают нервные окончания. Казалось бы, мелочь, но эти три окончания связаны с внутренними органами». Он еще раз надавил на позвоночник, а потом легко перевернул пациента на бок и продолжил массаж. Володя, сцепив зубы, молчал. «Вот они, эти зажимы, и приводят к проблемам», — продолжал мануальный терапевт. «Они ухудшали поступление кислорода в головной мозг, поэтому у тебя начались проблемы с памятью». Владимир молча слушал, еще не решив, можно ли верить сказанному. А доктор продолжал. «Такие зажимы нужно вовремя убирать, иначе кукушка может съехать». Ко мне на прием Владимир пришел через несколько недель. «Как самочувствие?» — спросила я, внимательно вглядываясь в его зрачки и не замечая в них ничего необычного. «Отлично, Ань!» — ответил Володя. «Я прошел 4 сеанса. И знаешь, мне действительно помогло. Больше нет таких провалов в памяти. Голова работает, тело работает». «Ну и хорошо», — улыбнулась я. «Я только понять не могу, почему это все со мной случилось», — неуверенно спросил он. «Я про зажимы». «Ну, здесь как раз ничего удивительного нет. Такие зажимы случаются, когда неврологические блоки переходят на физический уровень. У нас же все заболевания от психики. Когда мы что-то терпим, оно накладывает блок на какой-то из органов. У тебя пошло на нервную систему, которая связана с сосудами. Это привело к ухудшению поступления кислорода в мозг». Владимир внимательно меня слушал, сидя в кресле. А я отметила про себя, что сейчас он держится увереннее и раскованнее, чем в прошлую нашу встречу. «Ты, кажется, спортом занимался», — вспомнила я. «Это было давно. Еще до Ксюши. Я ходил на бокс. И знаешь, это было круто». В его глазах появился азартный блеск. «Не хочешь вернуться к боксу?» Владимир с удивлением взглянул на меня, словно я предложила ему отправиться на Луну. А потом изумление постепенно сменилось улыбкой. «Не знаю», — пожал он плечами, — «не думал об этом. Хотя почему бы и нет?» «Как у тебя с Ксюшей?» «Никак. Она не дает мне видеться с Машенькой», — нахмурился он. «Всему свое время», — произнесла я, искренне надеясь, что Ксюша все-таки услышала меня и рано или поздно сможет сделать шаг в сторону Владимира. «Ты знаешь, Аня, у меня впервые за последний год все в порядке. Я живу один, в своей квартире, работаю, продаю подержанные машины. Работа не лучшая, но я ищу другую, а пока зарабатываю себе на кусок хлеба и постепенно раздаю долги. Тебя устраивает твоя жизнь?» «Более чем». Я улыбнулась и подумала. Охоту иметь семью у него отбило надолго. Впрочем, вслух я этого не сказала. Владимир смотрел футбол, похрустывая чипсами и запивая их баночным пивом. Он радовался за свою команду. 2-0. Отличный результат. От этих мыслей его отвлек звонок мобильного. «Ксюша?» — удивился он и, вытерев руку о футболку, снял трубку. «Вова?» — прозвучал голос бывшей жены. «Я тут подумала...» — она выждала паузу. В это время Володя отчетливо услышал, как стучит его собственное сердце. Причем не в груди, а где-то в висках. «В общем, мы завтра с Машенькой собираемся в больницу на осмотр, а потом планировали погулять на детской площадке. Если хочешь, можешь к нам присоединиться». Алексей вошел в кафе, смахивая с плеча капли дождя. «Когда уже закончится эта слякоть?» — с досадой думал он. «Все-таки декабрь, хочется снега». Он прошел в зал, выбрал столик, опустился в кресло. Обвел взглядом небольшое помещение. Пустующие столики свидетельствовали о том, что заведение не пользовалось особой популярностью. Взглянул на бариста, сонно уставившуюся в плазму, транслирующую какую-то молодежную программу, и подумал. Странный выбор. Накануне он позвонил своему старому другу Юрию, великолепному адвокату, с которым они не только дружили, но и не раз пересекались по работе. Компетентный, талантливый адвокат выигрывал 9 дел из 10. Он словно волшебник всегда вытаскивал на свет такие улики и аргументы, против которых суды оказывались бессильны. «Привет, есть предложение встретиться», — сказал Алексей. «О, Алексей, рад тебя слышать», — прозвучал в трубке бархатистый, уверенный голос приятеля. «Ну, давай встретимся. Завтра в 15:00 кафе «Встреча» в Чертаново». «В Чертаново?» — удивился Алексей, не совсем понимая, почему адвокат назначает встречу на окраине. «Заказывать будете?» — спросила молоденькая официантка голосом, в котором явно сквозило раздражение. «Кофе», — попросил Алексей и добавил, чтобы отсечь все ненужные вопросы. «Эспрессо, без молока и без сахара». Юрий опоздал на 15 минут. Для точного и пунктуального адвоката это было несвойственно. Поэтому Алексей собрался было поинтересоваться, что случилось, но не успел. Юра опустился в кресло напротив и произнес: «Давай выкладывай. Зачем навстречу позвал? Ты же знаешь, что я очень рискую, встречаясь с тобой». Слова Юрия неприятно задели за живое. «Мы же столько лет дружили», — вспоминал Алексей. «И я помогал тебе строить твой дурацкий коттедж. А когда возникли проблемы с водопроводом, улаживал и эти нюансы». Тот, словно прочитав мысли друга, объяснил: «Я помню все, что ты для меня сделал. Именно поэтому я здесь. Но, надеюсь, ты помнишь и о том, что я помогал тебе в бизнесе, сдерживая на поворотах, и не раз находил словечко в нужное время в нужных местах. Поэтому прошлого касаться не будем. Там мы квиты». Алексей тяжело вздохнул и глотнул кофе. Поставив чашку на стол, он уверенно посмотрел на своего полноватого, лысоватого друга, то и дело вытирающего проплешину на голове большим клетчатым платком, и сказал: «Я собираюсь нанять адвоката и доказать, что все эти миллиардные долги, повешенные на меня, должны быть переведены на ту компанию, которая сейчас строит торговый центр». «М-м-м», — промычал Юрий, — «удачи тебе в этом». Алексей поморщился. Неприятный холод разливался по телу, подступая к горлу. В кафе стало неожиданно тихо. Молодежная передача закончилась, и сонная бариста выключила плазму. Стало слышно, как дождь с настойчивой силой стучал в окна, словно пытался прокричать Алексею: «Эй, дружок, очнись!» Но он не слышал этой подсказки и, набрав в легкие воздуха, произнес: «Юр, я хочу, чтобы этим делом занимался ты. Деньги у меня есть, не волнуйся, я щедро оплачу твою работу». «Да при чем здесь деньги?» — воскликнул друг, снова протирая свою вспотевшую плешь. «Неужели ты до сих пор не понял, что за люди стоят за этой сделкой?» Алексей внимательно смотрел на собеседника. Почему он раньше не замечал, что Юрий невероятно труслив? Даже сейчас в этом кафе на окраине Москвы он постоянно оглядывался по сторонам, словно опасался, что кто-то увидит его здесь за одним столиком с Алексеем. «Ты не попрешь против них», — продолжал адвокат. «Поэтому даже не пытайся. И знаешь, мой тебе совет. Собирай шмотки И давай по-тихому беги. Откуда ты там родом?» Вся тяжесть ситуации с новой силой придавила Алексея. Ему даже показалось, что этот груз физически давит на плечи, грозя в любой момент раздавить его, как букашку. И в эту минуту перед глазами пронеслись, словно в замедленной съемке, Казанский вокзал с его ужасным туалетом и не менее устрашающим отражением в зеркале, странная девушка Елизавета, от которой пахло смесью красок и ладана, монастырь с отцом Дмитрием и случайным мужиком, кинувшимся в самую гущу драки спасать Алексея, компания, которая, несмотря на миллиардные долги, взяла его главным инженером. «Я был в значительно худшем положении, чем сейчас», — твердо сказал он сам себе мысленно. «Поэтому не дрейфить. И, как там говорила Анна, нужно все решать на законодательном уровне». Он поднялся, прервав Юрия на полуслове. Тот вопросительно посмотрел на него. «Прости, что оторвал от важных дел», — спокойно произнес Алексей, снимая пальто с металлической вешалки, стоящей недалеко от столика. Юрий тоже поднялся. «Ну ты это, не сердись», — неуверенно произнес друг, вытирая лысину. «Понимаешь, у меня семья. Не могу я рисковать. Да и тебе не советую». «Прощай», — сказал Алексей, словно не слышал последних слов бывшего друга. Адвокат протянул руку. Алексей молча смотрел Юрию в глаза, не обращая внимания на протянутую ладонь. Сколько раз он пожимал эту руку, искренне считая, что она принадлежит другу, в то время как она принадлежала всего-навсего своему. А свои, они очень быстро становятся чужими, как только сменится ветер. Засунув руки поглубже в карманы пальто, Алексей, не проронив больше ни слова, решительно развернулся и вышел на улицу. Дождь с силой обрушился на его голову и плечи. Но он даже не пытался спрятаться. Наоборот, запрокинул голову и, подставив лицо под холодные струйки, чувствуя, как они начинают стекать по щекам, шее, проникают за ворот пальто, с облегчением подумал: «Пусть смоет всю грязь с души, которая осталась после встречи». Подходя к аудитории, Алексей слышал веселые голоса ребят. Время от времени оживленный разговор сменялся звонким хохотом. Алексей вспомнил то далекое время, когда ему самому было 17, и он учился в Киевском институте. Он вошел в аудиторию и остановился, высматривая свободное место. Голоса тут же смолкли. Парни и девушки, бросая на него любопытные взгляды, начали рассаживаться. «Где здесь свободно?» — спросил Алексей. «А ты что, не препод?» — поинтересовалась бойкая девушка лет 20 с двумя сложно заплетенными косами. «Нет, не препод», — улыбнулся Алексей. «Я такой же студент, как и ты». «Ну, не совсем такой же», — пошутил кто-то из парней, намекая на возраст новоприбывшего. Наверное, еще несколько месяцев назад это могло бы его задеть и даже заставить хлестко ответить шутнику. Но сейчас, когда Алексей знал, что есть вопросы поважнее, он усмехнулся и сказал: «Ну а что поделаешь, если учиться раньше желания не было? Вот смотрите на меня и набирайтесь ума-разума, чтобы потом не стоять перед молодежной аудиторией, как я». Эта тирада возымела действие. Больше никто не намекал Алексею на его возраст. Напротив, сокурсники прониклись к взрослому молчаливому студенту симпатией. А когда этот странный одногруппник нашел общий язык с профессорским составом, то и вовсе заслужил всеобщее уважение. Как-то между парами Алексей стоял в курилке и, затягиваясь сигаретой, думал об адвокате, которого пытался нанять. Геннадий из Волгограда был лучшим специалистом по тендерам, как писали на форумах. Тщательно собрав всю информацию и убедившись, что отзывы не врут, он связался с Геннадием. Вкратце рассказав о своей проблеме, Алексей услышал: «Сбросьте мне на электронную почту всю информацию по вашему делу. Я ознакомлюсь и сообщу вам свое решение». После этого прошло уже 3 дня, а Геннадий молчал. «Сегодня же напишу ему на почту», — решил Алексей, «и спрошу, что он там надумал». От размышлений его оторвал мужской голос. «Ну, как учеба, студент?» Алексей развернулся на голос. Это был профессор философии Андрей Николаевич. Высокий, плотный мужчина, с добродушной улыбкой и элегантной бородкой, которую время от времени он поглаживал левой рукой. «Да пока нормально, нравится», — ответил Алексей. Слово за слово они разговорились. Сначала об университете, потом незаметно перешли на политику. Оба с удивлением отметили, что их взгляды во многом совпадают. Оба услышали звонок на пару, но ни один не шелохнулся. Слишком интересной была беседа. Алексей с удовольствием и удивлением отмечал, что давно не слышал такую грамотную речь. С болью в душе вдруг осознал, что все разговоры, которыми была заполнена его прежняя жизнь, вращались вокруг того, что надо сделать, надо помочь, надо подмазать, или вокруг девиц легкого поведения и гулянок. А душа, оказывается, так ждала вот этого интеллектуального общения, которое позволяло одновременно и отдохнуть, и обогатиться новыми знаниями. Профессор наконец улыбнулся и произнес: «Мы заговорились, а тебе, наверное, нужно на пару, студент?» «Да ладно, я с этим потом разберусь», — отмахнулся Алексей. «Да нет, негоже прогуливать», — усмехнулся профессор и внезапно предложил: «Как насчет того, чтобы продолжить разговор? Скажем, вечером в боулинге?» «Я за», — обрадовался Алексей. «Ну, тогда до вечера». «Но как учеба?» — спросила я, когда Алексей вышел на связь. «Ой, Аня!» Было видно, что он не знает, с чего начать. Но я уже видела, что он изменился. Процесс трансформации шел полным ходом. В его облике, его движениях и поведении появилась уверенность, которой раньше не было. Голос стал звучать сильнее и спокойнее. «Это, конечно, то еще испытание — учиться с молодежью», — увлеченно рассказывал Алексей. «Во-первых, морально тяжело. Чувствуешь себя пионер-вожатым в отряде. Хотя ребята попались отличные. Не бросают меня в отстающих. Если что, не догоняю, помогают». Я улыбалась, слушая его. «А еще я подружился с Андреем. Это профессор философии, умнейший мужик. Мы с ним говорим и о политике, и о жизни. Кстати, завтра идем с ним и еще несколькими преподавателями из университета в бильярд играть. А на следующей неделе хотим вместе покататься на лыжах». «Отлично», — поддержала я, чувствуя радость и гордость за своего клиента. «Ты знаешь», — делился Алексей, — «я когда начал встречаться со своими прежними...» На минуту он замялся, словно подбирал более подходящее слово, а потом продолжил: «знакомыми», то понял, что все от меня отвернулись. «Понимаешь, я теперь не на коне, и все так называемые друзья разбежались, как крысы с тонущего корабля. Я остался один». Он замолчал, видимо, вспоминая неприятное и болезненное ощущение одиночества. «А теперь, когда у меня начали появляться новые друзья», — продолжил Алексей, — «друзья по интересам, я словно на свет заново родился». «Прекрасно», — улыбнулась я. «А как дела с адвокатом?» «А здесь пока не так радостно. Я написал Геннадию, адвокату из Волгограда, который специализируется на тендерах, но он пока молчит. Перезвоню ему после выходных». «Хорошо», — кивнула я и, с удовольствием разглядывая изменившегося Алексея, спросила: «Ты по утрам бегаешь?» «Конечно», — с энтузиазмом ответил мой собеседник. «Я теперь не только бегаю, я еще в бассейн записался и 3 раза в неделю хожу на плавание». Я выдохнула. Кажется, трансформация идет удачно. Эмотикон. Кофе в турке начинал медленно закипать. Алексей терпеливо ждал, когда беспокойная жидкость доберется до края, чтобы вовремя поднять турку над плитой и не дать кофе ни единого шанса сбежать. Внезапный телефонный звонок заставил его вздрогнуть от неожиданности. Алексей обернулся и потянулся за мобильным. Этой секунды оказалось достаточно, чтобы бурлящая жидкость миновала края турки и с оглушительным триумфом разлилась по плите. «Вот чертовщина!» — выругался горе-бариста и отставил в сторону турку с остатками черной жидкости. Бросив взгляд на экран мобильного, он поспешно снял трубку. «Привет, Алексей!» — произнес Геннадий. «Я подумал насчет твоего дела». Ольга прошла на кухню и поставила чайник. Вдруг она почувствовала головокружение. Следом нахлынула слабость. «Это, наверное, потому что я не ела ничего», — подумала женщина. «Нужно хоть чем-то перекусить». И в ту же минуту почувствовала отвращение к еде. «Ладно», — решила она, — «попью чаю, а там будет видно». Наливая ароматный зеленый чай с бергамотом, женщина вновь вернулась мыслями к Стасу. Несколько месяцев назад, когда их семейный бизнес начал приносить неплохую прибыль, сын ушел на съемную квартиру. Это решение одновременно и обрадовало ее, и огорчило. Вот теперь, когда он ушел на собственные хлеба, Пусть попробует, какая сложная штука жизнь», — подумала женщина. «И в конце концов перестанет тянуть с меня деньги». Но в то же время где-то в глубине души поднимался новый вопрос. «А как теперь жить дальше без сына? Для кого жить? Зачем? Если ты больше не нужна никому?» От размышлений ее оторвал звонок в дверь. Ольга побрела впускать посетителя. Это был Стас. «Привет. А ты чего до сих пор не одета?» — с порога спросил он. «Или ты сегодня не идешь на работу?» «Иду, конечно», — заверила мать. «Сейчас допью чай. Кстати, будешь?» «Я бы не прочь позавтракать», — признался Стас. Женщина улыбнулась, мысленно перебирая список продуктов в холодильнике. «Как насчет бутербродов?» «Сойдет», — кивнул сын, направляясь в кухню. Пока Ольга старательно нарезала колбасу и сооружала бутерброды, Стас, покручивая ключи от машины на пальце, внезапно спросил. «Мам, а зачем тебе одной такая большая квартира?» Ольга замерла с ножом в руке. Потом медленно повернулась к сыну и с удивлением заглянула в его глаза. «В каком смысле? Зачем?» — переспросила она. «Эту квартиру я получила еще в советские времена, когда трудилась в заводской столовой, бла-бла-бла», — перебил Стас. «Это все я уже 100 раз слышал. Я спрашиваю, зачем тебе сейчас такая большая квартира? Ты живешь одна?» Женщина продолжала стоять и молча смотреть на сына. Она ждала, что еще он скажет, хотя уже отлично понимала, к чему тот клонит. «Я вот о чем подумал», — сообщил Стас. «Давай разменяем эту квартиру на 2 поменьше». «Нет», — отрезала Ольга. «Нет?» — удивленно переспросил сын. Отрицательный ответ удивил и даже шокировал его. Он мог по пальцам пересчитать случаи, когда мать отвергала его просьбы. Да и отказывала она лишь тогда, когда желания Станислава становились заоблачными. «Я не буду разменивать эту квартиру», — повторила Ольга, чувствуя, как последняя ценность в ее жизни начинает ускользать от нее. «Почему?» «Потому что это мой дом», — эмоционально ответила Ольга. «Потому что с ним связана вся моя жизнь. Здесь даже стены пропитаны моими воспоминаниями и моей жизнью». «Мам, это всего лишь коробка». «Нет», — повторила она твердо. «То есть ты будешь держаться за свою коробку, а я и дальше должен мыкаться по съемным квартирам?» «Тебя никто не выгонял на съемную квартиру», — напомнила Ольга. «Ты в любую минуту можешь вернуться домой. Твоя комната остается свободной». Стас вскочил со стула и начал нервно прохаживаться по кухне, гневно выкрикивая. «Я не хочу жить с тобой. Я сыт по горло такой жизнью. Неужели ты не понимаешь, что мне хочется самостоятельности?» «Можно подумать, что я не давала тебе жить так, как ты хочешь», — заметила мать. Поставив тарелку с бутербродами на стол, она бросила сыну. «Завтракай, а я пошла одеваться». Она вышла из кухни и направилась в спальню. Новое головокружение и волна слабости заставили ее присесть на кровать и несколько минут подождать, пока приступ прекратится. «Это я просто разволновалась», — подумала Ольга. «Сейчас все пройдет». «Дай денег», — попросил Стас. Ольга минуту назад, что-то печатавшая на компьютере, отвернулась от монитора и посмотрела на сына. «Что значит «дай денег»?» — удивленно спросила она. «Послушай, мам, у меня правда закончились деньги», — повторил Стас мягко. «Одолжи мне, а я тебе потом отдам». «Ничего я тебе не дам. Ты занимаешь, а потом не возвращаешь. И так поступаешь всегда. Просишь в долг и не отдаешь». «Но я реально без бабла остался», — уже настойчиво просил сын. «Ты же хотел самостоятельности», — напомнила ему Ольга, снимая очки и откладывая их в сторону. «Тебе ж так мама мешала жить свободной жизнью. Вот теперь живи самостоятельно». «Ну, мам», — мягко настаивал Станислав. «А что, мам?» — не уступала Ольга. «Самостоятельность — это как раз о том, чтобы не просить у мамы денег. Это умение рассчитывать свой бюджет так, чтобы на все хватало». «Хорошо», — со злостью в голосе произнес Стас. «В следующий раз я буду рассчитывать свой бюджет. Но сейчас ты можешь мне помочь». Уловив изменившуюся интонацию, женщина перешла к другой тактике. «Я бы дала, но у меня нет». «Как это нет?» — изумился Стас. «Ты же работаешь не только в нашем бизнесе. Ты ведешь еще 2 предприятия». «Станислав, ты ведь знаешь, что я начала собирать деньги на квартиру для тебя». Направ полные щеки воздуха, Стас тяжело выдохнул. «Но мне это не надо!» — рявкнул он, выходя из себя. «Что тебе не надо?» — рассердилась Ольга. «Квартиру не надо?» «Надо. Вот я и зарабатываю тебе на квартиру. А ты, неблагодарный, не ценишь этого. Постоянно просишь у меня деньги. А это деньги тебе на квартиру». «На кой черт мне квартира?» — возмущался Стас. «Давай эту поделим, и все». «Ничего мы делить не будем», — вновь отрезала Ольга, и, чтобы положить конец этим разговорам, уже мягче добавила. «Сколько тебе нужно?» «Сегодня подпишем договор», — начал Станислав. «Вот объясни мне», — перебила его Ольга. «Ты хоть знаешь, куда ты лезешь?» Стас с удивлением посмотрел на мать, сидящую напротив него в кресле за компьютером. В последнее время она стала работать из дома, пояснив, что именно здесь чувствует себя значительно лучше. Он не стал возражать. Главное, чтобы работа двигалась, а где мать будет ее выполнять, несущественно. «Что ты хочешь сказать?» «Стас, нельзя так безалаберно относиться к бизнесу. Ты же не знаешь, с кем подписываешь договор. Что это за люди? И выгодный ли это контракт? А если тебя хотят обмануть? А если этот договор станет настоящей кабалой для тебя?» Он испуганно взглянул на мать и робко спросил. «И что теперь делать?» «Ну как что делать?» — произнесла Ольга, чувствуя какую-то внутреннюю радость от того, что вновь нужна сыну. «Позвони Анне. Пусть она посмотрит по карте. Можно тебе или нельзя подписывать этот договор?» «Да, точно», — согласился Стас. «Это отличная идея». Он взял мобильный и набрал номер. «Анна, здравствуйте. Я хочу подписать один договор. Вы не могли бы посмотреть по карте, можно его подписывать или нет?» «Станислав», — прозвучал в трубке доброжелательный, но отрезвляющий решительный голос. «Вы меня простите, пожалуйста, но я думаю, что с договором вы лучше обратитесь к юристу. Вы мне на этой неделе позвонили уже трижды». «Стас, так нельзя. Вы можете сами жить свою жизнь. И, как ни странно, ошибаться вы тоже должны. Каждая ошибка — это переход на другой уровень. Это урок, а вам нужно научиться проходить уроки самостоятельно. У вас ведь сейчас все наладилось. Вы больше не в яме. Вы предлагаете мне вести вас за руку всю жизнь? Скажите, пожалуйста, а когда в таком случае вы начнете жить самостоятельно? Давайте так. Если у вас появится вопрос, который вы без меня уж точно решить не сможете, то я с удовольствием поработаю с вами. А обсуждать со мной каждый шаг точно не нужно ни вам, ни мне». «Она сказала больше не звонить ей по каждому шагу», разочарованно сказал Станислав матери, положив трубку. «Наверное, мы замучили ее», предположила Ольга и вдруг вспомнила. «А помнишь ту консультацию? Ты же записывал ее на диктофон?» «Да». «Давай послушаем ее», — предложила мать. «Знаешь, я постоянно прослушиваю ту первую консультацию, которую Анна провела со мной, и каждый раз нахожу в ней что-то новое. Мне даже кажется, что она мне помогает жить». Ольга лежала в палате под капельницей, проходила курс химиотерапии. По тонкой прозрачной трубочке в ее вену сочилась жидкость. Та самая жидкость, которая должна уничтожить раковые клетки, но, к сожалению, вместе с ними и здоровые. В палату заглянула медсестра и, глянув на капельницу, бросила Стасу. «Когда препарат закончится, позовите меня». Мужчина кивнул и сел на стул рядом с постелью матери. «Почему ты не сказала?» — спросил он, беря в свои большие мужские ладони ее маленькую руку. «Я не думала, что все случится так быстро», — призналась Ольга. Стас погладил руку, внезапно постаревшую на десяток лет. Он всматривался в лицо матери и вместо цветущей радостной женщины видел постаревшую, изможденную старушку с темными кругами под глазами. «Только не говорите, что вы не понимали, что происходит», — сказал ему врач, оформляющий новую пациентку в онкологический центр. «Я действительно не понимал», — подтвердил Станислав. «У нее уже была операция». Доктор внимательно посмотрел на стоящего перед ним мужчину. «Весь этот набор симптомов уже когда-то беспокоил ее, не так ли? О чем вы должны были сразу подумать, когда возобновились головные боли, начались приступы слабости?» «Но она не жаловалась», — попытался оправдаться Стас. «Может, вам и не жаловалась», — подтвердил врач, возвращаясь к своим записям. «А вот в больницу к своему лечащему врачу она обращалась. Ей было назначено лечение, химиотерапия. Речь даже шла о возможной операции». «И почему же?» — начал Стас, не в силах продолжить. «Почему отказалась от лечения?» — врач вновь взглянул на мужчину. «Этот вопрос нужно задавать не мне. Пациентка оформлена. Введите ее в палату». Был уже поздний вечер, когда я, наконец, закончила консультации и смогла уделить время своему верному Сириусу. Пес с поводком в зубах уже ждал меня у входной двери. И как только увидел, что хозяйка обувается, радостно завилял хвостом, всем своим видом демонстрируя. Ну, наконец-то. «Знаешь, друг мой распрекрасный», — начала я рассказывать, когда мы вышли на улицу и отошли подальше от домов. «Есть у меня одна клиентка. Даже не знаю, как ей помочь». «Что бы я ни говорила, она до сих пор продолжает жить для сына, постоянно ему навязывается. Как бы ей ни казалось, что это он сам не встает на ноги, на самом деле это она делает так, чтобы он был зависимым от нее». Сириус поднял морду и внимательно посмотрел на меня. «Представляешь, она начала собирать деньги сыну на квартиру. Причем Стасу эта квартира не нужна. Очень странные методы воспитания». «Сначала ты много-много даешь, потом, когда он берет, начинаешь бить его палкой по голове. Я всю жизнь на тебя положила, а ты неблагодарный». «Но он же не заставлял жизнь на него положить. Это же она сама так выбрала». Он пытался несколько раз уйти от матери. И каждый раз, когда заканчивались деньги, кому он звонил? «Конечно, маме». Минуту я молчала, вспоминая Ольгу. Ту эффектную женщину, которую я случайно встретила у мастера маникюра. Она тогда расцвела, похорошела, в глазах появился огонек, но как только почувствовала, что сын уходит из-под ее опеки, тут же снова вцепилась в него мертвой хваткой и забыла о своих делах. «А знаешь, Сириус, почему она не хотела разменяться?» — спросил я, и, не дожидаясь, пока мой хвостатый слушатель издаст какой-то звук, говорящий о его заинтересованности, продолжила. «Мне кажется, что здесь тонкий расчет. Пока у Ольги есть большая квартира, Стасу есть куда вернуться. А если разделить жилье, то ему возвращаться будет некуда. Хитрый такой план». Закрыв за врачом и скорой помощи дверь, Станислав подошел к постели матери. Впервые за последние месяцы она не стонала. Морфий подействовал мгновенно, и Ольга, закрыв глаза, спокойно спала. Ее лицо, постаревшее лет на 10, теперь не искажало боль. Стас перевел взгляд на мобильный, лежащий рядом. Его мама до последнего слушала запись консультации. «Это меня успокаивает», — говорила она сыну. «Знаешь, я словно получаю силу бороться дальше». Врач сказал поспать, пока мама спит. Потом, когда морфий перестанет действовать, она вновь начнет стонать. Стонать так, что кровь стынет в жилах. Он погладил руку матери, наклонился над ней и поцеловал в пергаментную щеку, такую любимую и родную. Потом отправился в свою комнату и, не раздеваясь, упал на кровать. Нет времени снимать одежду, да и незачем. Ведь мама может проснуться в любую минуту и позвать его. И тогда он должен быть готов, готов вновь колоть обезболивающие одно за другим, понимая, что ни один из препаратов не поможет ей на самом деле. Но все равно он будет надеяться, а вдруг что-нибудь да поможет. Вскочив утром с постели, он поразился тишине. Гробовая тишина затопила квартиру. Стасу даже показалось, что он оглох. Мужчина бросился в комнату матери, ругая себя за то, что, наверное, не слышал, как она его звала. Ольга лежала в той же позе, в которой он вчера ее оставил. На губах женщины играла еле заметная улыбка. Стас осторожно дотронулся до материнской руки. Она была холодной. Такой же холодной, как и щеки. Женщина была мертва. Закрыв лицо ладонями, Стас беспомощно разрыдался.